Глава 11. Остаток ночи Люба бредила, кричала. К утру успокоилась, притихла. Жар спал. Проснулась она от голосов, открыла глаза. Светло. Незнакомая комната, три кровати. Ее четвертая. Пахнет лекарством. «Где я?» — испуганно спросила она стоящих возле нее мужчину и женщину в белых халатах. «В больнице, девушка», — пояснила женщина. «Как чувствуете себя?» Люба пошевелилась. Заныла в руках, в плечах, кольнула в пояснице. Ноги. В ногах какая-то тупая боль, словно на них навалили тяжелый груз. Она попыталась согнуть колени, чтобы потрогать ступни, которых она не чувствовала, как будто их не было, но не сумела. Ноги не подчинялись. «Плохо мне», — пожаловалась она. Мужчина с женщиной переглянулись. Мужчина сбросил с Любы простыню, дотронулся до щиколоток. «Чувствуешь?» — спросил он. Люба чувствовала. «Здесь?» — дотронулся он до второй щиколотки. Люба не могла понять, чувствует или нет. «А сейчас?» — мужчина взялся за большой палец правой ноги и озабоченно переспросил. «Сейчас чувствуешь?» Люба видела, как ее палец мяли, сгибали к низу, и это создавало иллюзию, что она чувствует руки врача. «Что-то чувствую», — неуверенно отозвалась девушка. «Ну, хорошо», — неизвестно кому сказал врач, направляясь к выходу. За ним последовала и женщина. Костя сидел в санпропускнике. Он опаздывал на сдачу смены, но не уходил из больницы. Ему нужно было узнать о Любе. Наконец появилась та самая женщина, которая приняла их и обещала сообщить о ее состоянии. «Можете идти домой», — объявила она. «Ваша больная проснулась. Придется ей у нас полежать». «А как она себя чувствует?» — нетерпеливо спросил Костя и испытующим взглядом впился в усталое лицо дежурной. «Пришла в себя. Будем надеяться на лучшее». Неопределенность не устраивала Костю, но узнать большего он не смог. Домой он не поехал. Пошел сдавать смену. Пурга затихла, и не верилось, что несколько часов назад она неистовствовала повсюду. Сугробы образовались у подъездов домов. На улицах, во дворах усердно трудились дворники. По дороге полз снегоочиститель. Костю качало из стороны в сторону. Глаза слепались. Спать. Только спать. Шагая почти механически, он пересек комнату, сел на стул, сложил на стол руки и, уронив на них голову, моментально заснул. Спал он, наверное, всего несколько минут. Проснувшись, почувствовал себя способным работать. У верстака на табуретке сидел Скворцов. Увидев, что Костя проснулся, вскочил. «Что с Любой?» Костя тоже поднялся, расчесал пятерней растрепавшиеся волосы. «Сказали, надо полежать в больнице. Небольшое обморожение. Как там дети?» Степан устало улыбнулся. «Ребятишки, точно медвежата, перезимовали в своих берложках. Дыры в окне заделал быстро. Потом добрался до котельной, помог устранить неполадки в электрощите. Пустили отопление». Он как-то сразу погрустнел. «А ничего опасного с сестренкой не случится?» Карие глаза Кости тоже погрустнели. «Сказали, ничего особенного». А случилось именно особенное. В поселке Костя Любу не застал. Ее увезли в городскую больницу. То, что сообщили ему в поселковой больнице, страшно испугало его. Обморожены пальцы ног. Костя, не ощущая под собой земли, побежал к остановке. Автобус только что двинулся с места, опередил его, поднял руку, крикнул: «Останови! Останови!» Шофер по взволнованному виду парня определил: что-то неладное. В автобусе Костя нервничал, злясь на медленный ход, на остановки. Он спешил, будто здоровье Любы зависело только от него. Из прихожей квартиры в гостиной виден отец, самодовольно рассматривающий себя в зеркало. Костя впервые в жизни допустил такую низменную мыслишку по отношению к отцу. Там, в больнице, страдает человек, над которым нависла страшная опасность, а тут тишь, гладь, самолюбование. Он влетел в комнату сестры. Светлана учила латынь. «Мама дома?» — спросил он. «В спальне. А что стряслось? Ты на себя не похож». Костя не стал объяснять, попросил: «Позови сюда маму. Постарайся, чтобы не заметил отец». Светлана вышла. Вскоре зашла Аня и, увидев сына, обмерла. «Костя? Да что случилось?» «Со мной ничего, мама. С Любой. Я люблю ее. Она попала в больницу с обмороженными ногами. Я нашел ее в пургу. Ей хотят ампутировать ноги». Костя говорил путанно, сбивчиво, но Аня поняла. Произошло сразу несколько событий. Любовь, несчастье. «Мама, мамочка, спаси ее, ноги, пусть оперирует, она мне нужна очень, обязательно». Он молил, требовал, выпрашивал, словно и его собственная жизнь висела на волоске. «Я сын всего лишь глазной врач, а это дело хирургов». Костя не хотел и слушать. Он с еще большей настойчивостью взывал к помощи. «Вы, врачи, договоритесь. Ты обратись к самому опытному хирургу. Пусть он возьмется. Пусть спасет Любу». «Хорошо, сын, постараюсь договориться». Аня понизила голос. «Ни слова папе. И лучше тебе не встречаться с ним». Она постояла, приходя в себя. До сих пор ей удавалось все горести, переживания скрывать от Сергея. Но на сей раз он уловил ее встревоженность, подошел ближе, заглянул в глаза. «Ты почему такая взволнованная? Что-нибудь у Кости неладно? Ты, по-моему, разговаривала с ним?» Ане было трудно притворяться, хотя обстоятельства и заставляли в последнее время не сообщать мужу никаких неприятных новостей. «Да, я разговаривала с ним». Она старалась быть спокойной. «Ничего серьезного, устал после трудного дежурства. Что-то у них там испортилось. Ты ведь знаешь, какая буря была ночью?» Сергей подозрительно хмыкнул. «Мне он почему-то не жалуется». Аня поспешно подхватила. «Не хочет расстраивать тебя. От усталости на ногах еле держится. Авария была, устраняли на морозе». В Сергее шевельнулось опасение. «Он что, руки или ноги обморозил?» «Что ты, Сережа? Он устал и больше ничего. Иди посмотри». Теперь Аня говорила правду, поэтому в ее звонком голосе звучала искренность, убедительность, и Сергей поверил. Ночь тихая, глухая, больничная ночь. За окном серебряными пуговками поблескивают звезды. Вчерашняя буря не смыла их, не перепутала, оставила там, куда они и пришиты к синему куполу. А Люба-то думала, вчерашняя ночь перевернет, перековеркает вообще все. Лежит Люба в трехместной палате от входа справа. Слева у стены кровать занята пожилой женщиной. Третья посередине пустует. Люба не спит, не хочет спать, не до сна. Может быть, жить-то ей осталось несколько дней. Может быть, ей так и сказали, если она не согласится на операцию, а она не согласилась, без ног, Люба щупает колени, чувствует. Ниже тоже, еще ниже. Тут пальцы мертвы. Она давит, жмет, никакого ощущения. Люба часто-часто проверяет, не ожили пальцы. И перед каждой проверкой затаивает дух. А если? И, прощупав, с болью тихо произносит. Нет. За день ее навестило несколько врачей. Все они смотрели ее ноги, советовали оперировать. Женщина с красивым лицом назвалась Анной Ивановной, матерью Кости. Она погладила ее по голове. На прощание Люба передала Косте привет и попросила, пусть приедет. И опять она не знала, как это «пусть приедет» обожгло Аню, видевшую в окно Костю, который уже несколько часов ходил около больницы. Ночь, как поезд, двигалась вперед. Утром она остановится на очередной станции, а там помчится снова. Если бы не Костя, Люба жила бы долго, перекочевывая из одного дня в другой. Без ног, на костылях или протезах, ей было все равно. Теперь у нее есть Костя. Он любит, уверенно любит. Он будет говорить, что его любовь останется прежней и тогда, когда ей сделают операцию. И он будет искренен. Скажет, и она поверит. Она хочет в это верить. Но ведь она больше не побежит с ним рядом по травяной поляне, не побредет по лесу, не... Будут преследовать ее теперь всю жизнь. Сколько их будет? И разве это не та сила, которая подточит любовь? Разве отец не дорожил матерью, семьей? А больные ноги мамы, ее инвалидность сделали свое дело. Тем более у мамы ноги целы, а у меня... Люба снова щупает ступни. Может быть, сначала Костя совсем, почти совсем не изменит к ней отношения, но потом хоть капелюшечку, самую малую кроху да изменит. Иначе не может быть. А Люба не хочет стать обкраденной. Хотя это может и не случиться, но она будет всегда настороже, подозрительно, недоверчиво. Зачем такая любовь? Она откажется от любви сейчас, от такой, какая она есть, ничем не омраченной, не запятнанной, не поколебленной. Пусть эта любовь останется навечно с ней и с ним. Любе жарко. Она сбрасывает одеяло. А почему я так уверена в его чувствах? Он спасал меня, подвергая опасности и себя. Ну и что? Долг каждого смелого мужчины. Постой, постой. Проверим, если он любит по-настоящему. Воображение мигом рисует четкую картину. Если струсит, заколеблется, увижу сразу. Тогда нарочно, назло соглашусь на операцию. Выживу. Пусть он знает, обойдусь и без него, без его любви. Ведь мама живет и ничего. Работает.